Глава 22. В конце июля китайский делегат был отправлен в Освояси. Кстати, все это время другой китаец делал вид, что перебежчик – это он, якобы посланный Центральным комитетом Гоминьдана договориться с Людендорфом об обмене пленными. Действительно, у китайцев сейчас были два наших казака и экипаж неудачно севшего на мель японского транспорта. Впрочем, с настоящим гонцом я поговорил и про это, и мы пришли к соглашению, что генерал – стоит 3 старших офицера, старший офицер 3 младших, младший 3 рядовых, а наш 3 китайца. Теперь любой мог без труда подсчитать, что китайского полковника можно обменять на нашего лейтенанта или 3 рядовых. Правда, уже сейчас этих полковников у нас было десятка полтора, и на Транссиб их не отправляли, а держали в Мугдане как валютный запас на всякий случай. Тот же самолет, что увез гонца, привез пассажира, с которым я на следующий день и встретился. Нашего подводного главнокомандующего, вице-адмирала Беклемишева. Так как время близилось к обеду, то я сразу повел гостя в столовую. По дороге он с интересом осматривался, в Гатчинском дворце ему раньше бывать не доводилось, а слухи про логово коршуна ходили всякие. Правда, пришлось пару раз пресечь его попытки обозвать меня высочеством. Я заявил, что не хочу ломать язык, в ответ именуя его высокопревосходительством, так что дальше мы общались по имени-отчеству. Надо сказать, что в отличие от Уэллса, наша столовая ему ничем из ряда вон выходящим не показалась. В последний раз мы с Михаилом Николаевичем виделись осенью 6-го года на церемонии принятия в состав флота первой кильки, которую так и назвали «килькой». Эта серия по сути являлась плодом творческого переосмысления Налетовым эскизных материалов по немецким подлодкам 21-й серии. Понятно, что данные наших килек получились чуть пониже, но не намного. Электромоторы и аккумуляторы для них нам делали в Германии, а все остальное уже в России. Кстати, немцам были переданы материалы по новой лодке, но особого интереса они не вызвали. В качестве основной подлодки в германском флоте был принят доработанный ими краб. А вот японцы, получив от нас эскизы и краткие технические данные, воспылали энтузиазмом создать свой подводный флот именно на основе этих лодок. Так что весной текущего года «Килька» и «Бычок» две наши самые первые и уже несколько устаревшие субмарины отправились по маршруту своих предшественников Краба и Рака. Беклемишев не усидел на берегу и командовал этим переходом. То ли его просто потянуло в море, то ли не давали покоя воспоминания об одной девушке с островка неподалеку от Мадагаскара. В пользу данной версии говорило то, что лодки по пути зашли таки на этот остров, хотя поломок, которые нельзя было устранить прямо в море, они не имели. Ну, это не страшно, моряки отдохнули, адмирал тоже, и, кстати, сообщил мне, что местное население не против, если русские моряки там станут появляться и чаще. Правда, теоретически этот клочок земли находился под управлением французов, но и Гоше, и мне на это было как-то начхать. В конце концов, мы же не постоянную базу там организовываем. По крайней мере, пока не постоянную. В общем, Беклемишев уже знакомым ему маршрутом дошел до Якосуки. Правда, теперь он зашел в порт в надводном положении и под звуки оркестра, а не взрывающихся японских крейсеров. Ну а потом, малость поучив японцев плавать под водой, вице-адмирал отправился в Находку, где судоремонтный завод, построенный нам Крампом, собирал новейшие кильки и барракуды, то есть малютки 12-й серии. Понятно, что большие лодки носили имена мелких рыбок, а маленькие наоборот. Из Находки Беклемишев прилетел в Питер, где собирался дня 3 отдохнуть, а потом его путь лежал в Найденовск. Там тоже строился завод и вскоре должна была образоваться база Северного флота. За обедом и некоторое время после него Беклемишев развлекал меня рассказом о достижениях японцев в области гидроэхолокации. Когда мы передали в Токио первые материалы по подлодкам, то вся лоцирующая аппаратура там изображалась квадратиками с краткими пояснениями, что именно они делают. Ну и самый минимум теории, без которого нельзя было обойтись. Японцы с пониманием отнеслись к тому, что во все детали их не посвящают, и сообщили, что начинают заниматься собственными исследованиями в этой области. Так вот, их первые результаты и были показаны Беклемишеву. Когда его привели на небольшую яхту, он ожидал увидеть внутри кучу всякой радиоаппаратуры, провода, катушки. Но в аппаратной были ковры, шкуры всяких редких зверей, циновки, пуфики и 3 японца в традиционных одеждах. А из пола торчали какие-то трубки и цилиндры, до крайности похожие на местные барабаны. Гостю предложили самому указать место, рельеф дна которого будет исследоваться. Беклемишев указал и тихо присел в уголке. Сначала все три японца уткнулись ушами в тонкие гибкие трубочки, и минут через пять старший из них выдал, какие корабли и где именно находятся в радиусе 10 миль. Михаил Николаевич не поленился выйти на палубу и проверить. Все совпало. После чего приступили к эхолокации. Сначала двое операторов слушали, а один играл на барабанах. Потом слухач остался один, а сольную партию взяла на себя труба с подвижной частью, как у тромбона. Барабаны же пошли аккомпанементом. Время от времени слухач, не отрываясь от трубок, одной рукой тянул за уходящие вниз шнурки, а другой делал какие-то пометки на бумаге, хорошо хоть карандашом, а не кисточкой. Вскоре перед Беклемишевым лежала оцифровка рельефа дна в указанном им квадрате. Каково же было его удивление, когда, сравнив это с данными эхолокации кильки, он увидел практически полное совпадение. Причем японцы оцифровали свой квадрат несколько быстрее наших гидроакустиков. «Интересно», — подумал я, — «ведь действительно же человеческое ухо представляет из себя очень чувствительный прибор. А вся моя электроника — это смесители, колебательные контура и усилители, чьи функции действительно могут выполнять и механические детали музыкальных инструментов». «Да, очень интересно. Пожалуй, надо раскрыть японцам схемы, оставив секретом только способ производства радиоэлементов, и пригласить этот оркестр сюда, на предмет объединения достижений электроники и музыки». Но вот поведение Беклемишева было странноватым. Мы общались уже больше часа, а он до сих пор не начал жаловаться, что ему подводных лодок мало. «В чем дело?» «В экипажах», — пояснил мне несколько смутившийся вице-адмирал. «За отпущенный срок подготовить нужное количество людей пока не удается. Так что я привез предложение Его Величеству немного сократить выпуск лодок, компенсировав это увеличением выпуска модулей, из которых они собираются». «А почему тогда в Нахимовском училище до сих пор нет подводной роты?» «Георгий Андреевич, вы что, детям предлагаете участвовать в погружениях?» «Стоп, но ведь по поверхности они вполне себе плавают. Или ходят, применяя вашу терминологию». «Так ведь на специальном учебном корвете». «А что вам мешает спецлодку сделать? И нырять где-нибудь в неглубоком месте, где вода почище и рыбки всякие разноцветные плавают меж кораллов и осьминогов, чтобы у детишек посильнее разыгрался интерес?» «Да», — с сомнением протянул Беклемишев. «Я подумаю. Но ведь риск все равно свести к нулю не получится». «Но он и так от него отличен. Утонуть можно и просто купаясь. Так что очень вам советую в рассуждении будущего решить этот вопрос. Кстати, вот вам еще материал. Изучите его прямо в соседнем кабинете, не вынося. И уже с учетом написанного там, мы, пожалуй, ближе к вечеру вернемся к вопросу о подготовке молодого поколения». В предложенной Беклемишеву папке была собранная мной подборка материалов по боевым подводным пловцам. И если насчет того, что экипажи подводных лодок лучше готовить с детства, еще могли быть сомнения, то тут никаких. Нырять и плавать человека надо учить с рождения. Поэтому в выводах предлагалось, кроме дополнительных рот в Нахимовских училищах, сделать еще и особый интернат, где с самых первых дней жизни сироты будут приобщаться к подводному миру. Была там и еще одна моя мысль о том, где брать кадры. Ведь на всяких островах, вроде того, где тот же Беклемишев уже два раза чинился в обществе прекрасной туземки, народ прекрасно ныряет, за жемчугом, ракушками там, да мало ли чего еще им в море нужно. Значит, надо запустить программу вербовки тамошней молодежи на русскую службу. Причем из таких мест, где белые колонизаторы уже хорошо отметились, так что вопросов, зачем это понадобилось, закладывать мины конкретно в этот английский или американский порт, призванный нами контингент, задавать не будет. А опытную партию аквалангов в Георгиевске уже сделали, и теперь на очереди были гидрокостюмы и подводное оружие. С тем, что акваланги дают пузыри, придется пока мириться, но в план была заложена и разработка аппаратов замкнутого цикла. Так что ознакомившийся с моими бумагами Беклемишев был озадачен скорейшим созданием специального отдела в своем штабе, который и будет заниматься этими вопросами. Понятно, что в тесном контакте с моими службами. Не скажу, что Михаил Николаевич впал в полный восторг от открывшейся ему перспективы, но и явного неприятия не наблюдалось. «Сделаем», — сказал он, прощаясь. После его ухода я изучил еще и бумаги, оставленные мне одуванчиком для передачи на Николаевский завод. В связи с улучшением своего финансового положения, лорд-протектор захотел корабль специальной постройки. Суть проекта можно было выразить одним словом – трансформер. В базовом варианте это было нечто вроде эсминца, но с более мощным артиллерийским вооружением. Насколько я знал, англичане называли такие корабли дестроерами. Однако путем несложных операций он мог быстро приобретать вид грязного каботажника или океанской вип-яхты, а затратив минут 40, его можно было превратить в трехмачтовый парусник или даже в колесный пароход образца середины прошлого века. Некоторое время я пребывал в сомнениях. Может, и мне пригодится такое суденышко? Правда, зачем оно именно мне, в голову как-то не приходило. Но зато я вспомнил слова Налетова о том, что новую модель, если это не супергигант типа Ария, лучше строить сразу в двух экземплярах, ибо расходы на постройку одного окажутся совсем не намного меньше. Так что я пометил «строить два» и отложил эскизы в соответствующую папку. Кстати, пора бы уже послушать очередной доклад о состоянии моих финансов, а то в последнее время были и траты, и поступления, так что теперь цифру я мог назвать с точностью только до 1,5 миллиона рублей. После этого я потянулся было к телефону, но поймал себя на мысли, что если буду вставать со стула только в столовую и в заведение противоположного назначения, то лет через несколько от геморроя уже никакой портал не поможет. Да и тут надо посмотреть не бумаги, а довольно объемистый тюк. Так что я прошелся по коридору и спустился 2 этажами ниже, на малый склад. Там к моему приходу все уже было готово. Тюк открыт, шкурки разложены на столах. Хотя я, во-первых, был в курсе своей зоологической малограмотности, а во-вторых, понимал, что такого просто не может быть, все же первым делом взял первую попавшуюся шкурку и, внимательно ее рассмотрев, убедился, что это никоим образом не кошка. После чего окинул взором картину в целом. Шкурок было много. 1,5 года назад было организовано акционерное общество «Котофей». Помните эту историю? Так вот, данная посылка пришла мне из города Котовска. Город этот не имел ни малейшего отношения к будущему герою гражданской войны, который, герой, а не город, был еще во 2-м году завербован 6-м отделом, а сейчас, после 5-летней карьеры полевого агента, учился в закрытой академии спецслужб. Город был назван в честь зверька, у которого 4 ноги, а позади у него длинный хвост, то есть кошки. Город этот находился в 20 километрах на северо-восток от самой северной точки Байкала, между речкой Нижней Ангарой и Озерцом, которое теперь вместо какого-то названия на нерусском языке именовалось Соболиным. Собственно, кошки были нужны только на первом этапе – выкормить набранных в тайге соболенышей. Второе поколение пушных зверьков, выросшие уже на ферме, обошлось почти без кошачьей помощи, а третьему она точно будет не нужна. Так что в письме, приложенном к шкуркам, был и вопрос по поводу дальнейшей судьбы кошек. Я вызвал дежурного секретаря из информбюро и озадачил его. К завтрашнему обеду должен быть готов документ с планом мероприятий по кошкам с соболиной фермы. Основная мысль – держать дома не просто кошку, а котовскую кошку, модно. Особенно для знати, промышленников и чиновничества. Примерно как в отношении гончих у екатерининских помещиков, что ли. Кроме того, это один из способов выразить свое уважение к канцлеру. Наконец, надо распустить слухи, что если кем-то заинтересуется один из моих отделов, наличие в доме фигуранта такого зверька послужит смягчающим обстоятельством. Решив кошачий вопрос, я продолжил чтение бумаги про соболей. Итак, ферма функционировала и даже начала давать шкурки, причем не каких-нибудь вообще соболей, а самых среди них ценных, то есть баргузинских. Более того, сейчас там пытаются развести и вообще фантастически редких белых, но их пока всего 5 штук, и говорить об успехе этого мероприятия рано. «Странно», – подумал я, – «почему это белый вдруг стал таким ценным?» С баргузинским понятно, это самая темная порода, то есть грязь на меху меньше всего заметна. А на белом же любое пятнышко не то что машинного масла, а даже керосина будет бросаться в глаза сразу. Как в такой шубе в гараж зайдешь? Кошмар! Странные, однако, вкусы у публики. Дальше шло 3 страницы бухгалтерии, из которой следовало, что ферма преодолела рубеж самоокупаемости, то есть в этом году мой взнос уже не нужен. Ну и в самом конце говорилось, что посланные мне шкурки – это подарок. «Я им что, невеста? Такие подарки мне делать?» – возмутился я. «Значит, немедленно оценить эту кучу, потом узнать, в чем сейчас наибольшая нужда у города Котовска, и подарить того самого как раз на эту сумму. Из моих средств, ясное дело». «Ладно, а с этими-то шкурками что делать? Шуба мне не нужна». «Ё-моё, но она же нужна дамам». «Что из всего этого можно сшить?» – поинтересовался я. «2 полноценные шубы и 1 укороченную», – сообщили мне. Тогда разделите это на три соответствующие части и упакуйте», – велел я. Поначалу у меня была мысль подарить по комплекту всем величествам женского рода, но потом я подумал, чего это еще и я буду Алисе подарки дарить, когда для этого есть Боря Фишман. И, быстро написав пару слов, велел отнести уменьшенный комплект Танечке.